Неистребимая тяга к розыгрышу, пародии, мистификации, доставившая ему посмертную славу, сыграла роковую роль для его прижизненной литературной судьбы. В сороковые годы французы заново открывали для себя американскую литературу, от которой были изолированы во время оккупации. Однако в моду тогда вошли не только Фолкнер, Хемингуэй и Колдуэлл, но и американская массовая беллетристическая продукция и, в первую очередь, черный роман, замешанный на жестокости и эротике, при этом умело спекулировавший на острых социальных проблемах. Во Франции такие книжки становились бестселлерами. Все в том же 1946 году Виан на Пари за две недели написал «Мастерский пастиш», имитацию авантюрно-эротического романа «Я приду плюнуть на ваши могилы», и выпустил его от имени вымышленного американского автора Вернона Салливана. Роман, в котором герой-метис, мстя за линчевание брата, садистски убивает двух белых женщин, был издан в ноябре 1946 года и пошел буквально на расхват. Но когда обнаружился его подлинный автор, разразился неслыханный скандал, и Виан даже был привлечен к суду. Дело с судом закончилось сравнительно благополучно, а вот литературная судьба Виана решительно отвернулась от него. В сознании публики Виан-мистификатор прочно вытеснил Виана-писателя. Несмотря на активнейшую литературную работу в течение всей оставшейся жизни, Виана и в 1959 году вспоминали как того парня, который устроил розыгрыш с Верноном Салливаном. Как бы то ни было, вся его дальнейшая история — это история постоянных литературных неудач и неотвратимо надвигавшейся смерти, хотя Виан всеми силами сопротивлялся и тому, и другому. В 1948 году ему пришлось навсегда отказаться от джаза. Боли в сердце повторялись все чаще. Сборник рассказов «Мурашки», вышедший в 1949 году, остался незамеченным. Не заметили и «Красную траву», один из лучших романов писателя, опубликованный год спустя. Та же судьба постигла и поэтическую книжку «Замороженные кантилены». Пьеса «Всеобщая живодерня», поставленная тогда же, провалилась. Впрочем, Виан не сдается. В 1953 году выходит роман «Сердцедер». Хотя и 6 лет спустя книга эта продолжала лежать на полках книжных магазинов. Чтобы заработать на жизнь, писатель берется за переводы. Ему, в частности, принадлежат переводы из Стриндберга. Продолжает вести отдел в журнале «Джаз Ход». Принимает на себя художественное руководство одной из музыкальных фирм. В 50-е годы он пишет еще несколько пьес, и среди них «Завтрак генералов» 1951 и «Строители империи» 1957. Однако главная сфера его деятельности в этот период — журналистика и песня. За 5 лет, 1955-1959, Виан написал около 400 песен и даже сам попытался выступить с их исполнением, но успеха не было и здесь. Зато бывали скандалы. Так, антивоенная песня «Дезертир», прозвучавшая по радио в январе 1955 года и особенно остро воспринимавшаяся в условиях колониальной войны, была подвергнута запрету.